священных стен Иерусалима шел я без забот в Иерихон. Только вдруг настигнутый незримо был ограблен и побит грехом. Истекая кровью, раненый, бессильный, долго умирая, я лежал. Люди торопились по дороге пыльной, но меня никто не замечал. Мимо шел левит, потом служитель Бога, и никто не повернул лица. Нет, ни милосердия, за себя тревога волновала больше их сердца. И возвал я в небо, и Господь ответил, плоть мою больную исцелил. И теперь я счастлив, друг мой бодрый светил, а душа полна чудес. Порой сурово кто-то меня судит и в беде обходит стороной. Чудным утешением Бог мне всюду будет, Он всегда останется со мной. Пусть порой сурово кто-то меня судит и в беде обходит стороной. Чудным утешением Бог мне всюду будет, Он всегда останется со мной.